Глава пятая. Тея Арди. Таверна «Черная свинья» поражает меня буйством красок. Черный и серый. Истинное блаженство для глаз. Вхожу в сопровождение вискаря и баюна, которые, укрытые пологом невидимости и находясь уже внутри таверны, сразу понимаю, для чего выбраны столь жизнерадостные оттенки. Полумрак и тени скрывают лица гостей. Создают атмосферу таинственности, загадочности, мрачности. Тусклое освещение имеется лишь на массивных из черного дерева столах, за которыми сидят, пьют и едят, сделки грязные совершают, всевозможные маргинальные личности. Но, думаю, приличные сюда тоже заходят. По крайней мере, я отношу себя к приличным ведьмам. Подхожу к барной стойке и всем телом ощущаю множество любопытных взглядов. В таверне даже как-то тихо стало. Ох, вот не зря вискарь говорил мне, чтобы я не красный меховой плащ надевала, а черный. Но вот засада. У черного плаща нет капюшона, у красного есть. И, на мой взгляд, черный намного подозрительнее, чем красный. Но сейчас я так не думаю. Хорошо, хоть лицо мое скрыто в тени капюшона. За барной стойкой с невозмутимым видом натирает массивные граненые кружки огромный мужик. Его ручища — настоящие кувалды. Лицо, повидавшее ни одну битву и ни одну смерть, испещрено застарелыми шрамами. Седая борода заплетена в три косицы и украшена недрагоценными бусинами. Сам мужик лысый, его череп, на котором шрамов не меньше, чем на лице, блестит в тусклых бликах магического освещения. Ну что ж, вот и увидела собственными глазами хозяина знаменитой черной свиньи. Он правда колоритный тип. «Доброго вам вечера, достопочтенный господин Хафс», — произношу вежливо. «У меня встреча в кабинете, пароль Гулька». Говорят, Леон Хафс когда-то был боевым магом, но в одной из битв был получен приказ удержать любой ценой занятую высоту. Он был храбрым, честолюбивым магом, но терять свой отряд не желал. И вот чтобы сохранить своих бойцов и других магов, доверившихся ему, он с пустым уже резервом использовал для мощного заклинания огненного гнева жизненные силы. Противник, что нещадно наступал, пал. Отряд выжил, сам Леон тоже выжил, но магию утратил, выгорел. И уже никогда бывшему боевому магу силу свою не вернуть и не восстановить. Печальная история, но еще печален тот факт, что империя его никак за тот бой не отблагодарила. Мол, за приказом удержать высоту был следом отдан новый приказ уже не держать высоту, так как стороны подписали мирный договор. То, что информация до бойцов и магов сразу не дошла, никого не волновало. Они держали оборону до последнего. Леон — герой среди магов. Ну а вот империя Аркас, где мы, собственно, сейчас по обмену и учимся, поступила некрасиво. В нашей империи Каралии подобного бы никогда не произошло. Наверное, это по той причине, что у нас не император, а императрица правит. Умнейшая женщина. Так-с, вернемся к Леону. Из-за обиды или из-за вредности он и открыл черную свинью. Место, где любой люд может договариваться о незаконных поставках запрещенных артефактов, магических существ и прочего. И не только договариваться, но и на месте совершать эти сделки. Наверное, защищена от проверок. Потому что, по слухам, когда-то сам император Аркаса за заслуги перед Отечеством даровал Леону право просить его об одной услуге в любой период жизни. Вот бывший маг и воспользовался данным правом и обещанием императора. С тех давних пор черная свинья — неприкосновенное место. Одним словом, Леон Хафс своей черной свиньей подложил настоящую свинью империи, во благо которой служил и во благо которой пожертвовал своей магической силой. Да, карма — вещь суровая и всегда берет дорого. Юная госпожа не должна ходить по злачным местам без сопровождения, — говорит господин Хафс, рассматривая мою фигурку, закутанную в алый плащ. «А в сопровождении, значит, можно?» — усмехаюсь я. «В сопровождении все что угодно можно», — хмыкает он в седую бороду. Но дискуссию не продолжает, подзывает кельнера, кивает на меня со словами. «Проводи юную госпожу в третий кабинет, ее уже ждут. И на, вот подай ей молочный грог для согрева. Сегодня сильный мороз». Хозяин таверны ставит на стойку высокий пузатый бокал с соломинкой. От бокала идет пар. В само молоко добавлены палочки корицы, и на поверхности плавают цветки гвоздики. «Ой, да не надо!» — начинаю отказываться. «Дуреха ты моя, он от чистого сердца!» — вздыхает вискарь. «Бери, он прав. Мороз сегодня к вечеру злится так, что даже у меня усы льдом покрылись». Да и сам мужчина на меня как взглянет грозно, что давлюсь остальными словами и бормочу какое-то беспомощное спасибо. «Вот бы и мне у горяченького молочка, да с коньячком!» Харь треснет, беззлобно комментирует вискарь. Кельнер берет поднос с грогом и кивает мне, чтобы я шла за ним. На миг ощущаю, что начинаю нервничать, а вдруг не получится. «Не трусь, мы рядом», — говорит Баюн. «Хотя можешь еще передумать и отказаться от сомнительной сделки с Василисками», — говорит вискарь. «Вот уж нет». Следую за кельнером. Молодой парнишка провожает меня до нужной двери, распахивает ее словами. «Проходите, госпожа». Вхожу он следом, ставит на стол мой грог и молниеносно убегает, бесшумно закрыв за собой тяжелые двери. Я сначала осматриваюсь, так же мрачно, как и во всей таверне. Тут тоже чисто и пахнет хорошо. За столом сидит незнакомец. Надо полагать, это и есть темный артефактор. При виде меня мужчина приподнимает широкополую шляпу. «Богинечка, да кто ж такие еще носит?» «Пароль», — спрашивает он. «Гулька», — отвечаю без раздумий. Он кивает со словами. «Садитесь, госпожа ведьма, и пейте свой грог. После перейдем к делу». Вздрагиваю, он это замечает. «Ой, плохо как». «Ты чего дергаешься? Возьми себя в руки. Он же не как ваши пустоголовые адепты. Мужик прожженный, матерый. Естественно, он понял, кто заказчик, раз с ним фамильяр связывался», — немного раздраженно произносит мой кардинал. «Да, действительно, что это я?» «Простите», — говорю спокойно и сажусь, но капюшон не снимаю. Нечего ему мое лицо видеть. Мужчина пьет темный эль и смотрит на меня с легкой полуулыбкой. Я в ответ смотрю на него. Высокий, худощавый, жилистый. На первый взгляд он не кажется сильным. Я знаю, что вот такие как раз могут и богатыря на лопатки уложить одним махом. Никак кожаные ремни никогда не ломаются. В нашей ведической академии все колдуны имеют такое строение тела. Не тело, а сплошное оружие. Я прекрасно знаю, на что они способны. Мужчина позволяет себя рассмотреть. И странно, что он совсем не боится. У меня идеальная память. Запомни его лицо. Я рассматриваю его. У него тяжелая челюсть, тонкие изогнутые в ехидной усмешке губы. Из-под черных бровей глядят проницательные черные глаза. Нос у мужчины кривой, сломанный множество раз. Высокие острые скулы, черты лица благородные. Так как на голове его шляпа, я не могу утверждать, что у него есть волосы. Скорее есть, чем нет. Короткие, черные и жесткие. Уверена, в его предках есть или были аристократы. Почему так думаю? Да потому что прослеживается порода в его чертах лица. «Что ж ты так прямо на мужика уставилась-то?» — ворчит вискарь. «Постыдилась бы еще приличная ведьмочка». Как же хорошо, что ни кардинала, ни кота никто не только не видит, но и не слышит. «Да ладно тебе. Артефактор-то хорош. И стать есть, и сила. И в самом расцвете сил. На Кощеюку, правда, смахивает сильно. Но, может, они в родстве?» За рассматриванием темного артефактора незаметно выпиваю весь напиток. По телу разливается приятное тепло. Грог был вкусным. И, признаться честно, давно я уже не пила и не ела чего-то такого же вкусного. В академической столовой кормят сытно, питательно, но невкусно. Думаю, я чисто из-за грога стану частой гостьей черной свиньи. Да и хозяин мне понравился. «Ну что ж, раз вы уже согрелись и налюбовались моей физиономией, давайте перейдем к делу», — лениво говорит артефактор. Голос у него тоже запоминающийся, тяжелый, такой сильный. Это следствие профессиональной работы. Артефакторы часто над своими творениями мощные заклинания произносят. И чтобы они держались долго, иной раз чуть ли не вечно, в слова вкладывается огромная сила, и приобретают они тяжесть, и, как нужно магу, ложатся заклинанием на создаваемый артефакт. «Хорошо», — согласно киваю, сцепляю руки в замок и говорю. «Могу взглянуть на товар?» Мужчина расплывается в хитрой улыбке и произносит. «Самое время сначала предъявить оплату, госпожа ведьма». Достаю из тайного внутреннего кармана утепленный сверток с корнем мандрагоры и кладу перед ним на стол. Он сначала водит над свертком раскрытой ладонью, проверяя на наличие проклятий и других сюрпризов. Убедившись, что все чисто, раскрывает его и довольно улыбается. «Сами собирали», — хмыкает он. «Да, не вижу смысла делать из этого тайну». Он убирает оплату в свою кожаную сумку, которую я ранее даже не заметила. Потом из-под стола достает огромный мешок, в каких обычно муку хранят, накладывает на глаза защитное заклинание. Я делаю так же. Вискарь с Байоном могут смело смотреть на Василисков без защиты. На них они не действуют. «Ваши три дюжины Василисков», — насмешливо произносит артефактор и дергает за завязки. Из мешка поднимают сонные головы цвета индиго маленькие змейки. Распахивают колдовские и светящиеся магической зеленью глаза и пробуют воздух розовым раздвоенным язычком. «Кхр!» — издает неопределенный звук мой вискарь. «Ты это же...» — шепотом произносит Баюн, во все глаза уставившись на милых гадов. «Редчайший вид Василисков. Они занесены в книгу редкости и защищены законом. Их нельзя использовать». «Этот гад тебя подставил, Тея!» — пыхтит кардинал. «В наши дни, чтобы совершать сделки с Василисками, нужно быть или тупой, или очень крутой. Вы, госпожа ведьма, к какой категории относитесь?» Насмешливо интересуется артефактор. Пока я ловлю ртом воздух, краснею, пыхчу от гнева, он завязывает мешок, хватает свою сумку и уходит из кабинета. А я остаюсь одна с шокированными фамильярами и тремя дюжинами запрещенных Василисков. Ведь если меня с ними поймают, то секир башка мне. Но тупой я себя все равно не назову. «Что делать будем, умные вы мои?» Обращаюсь к коту и птице.